Вадим Фарк. Ученик теней. Книга вторая. Глава первая. «Ах-ха-ха!» – в один голос заржали тролли. Именно что заржали, иного слова и не подобрать. «Серьезно? Ты один способен остановить вторжение?» Он говорил на ломаном языке, так как отродясь был тупой дубиной, способной бить, но никак не мыслить. Я висел вниз головой в темной пещере горных троллей. Неподалеку трещал большой костер, над которым кипел казан с какой-то смрадной жидкостью. Сами хозяева жилища сгрудились вокруг меня и смеялись над моими записями в дневнике. Да, у меня есть дневник. И да, порой я оставляю там пафосные выражения. По типу вторжения монстров из темной вселенной. «О, погодь!» Выхватил один из этих уродливых существ мою записную книжку у другого. «Смотри, что написано!» «Что там? Что там?» Суетился и бегал вокруг самый маленький тролль. Он не был ребенком, скорее просто не вырос. Наверное, мало человеченкой питался. «Да откуда я знаю?» Огрызнулся тот, что схватил блокнот. «Я же читать не умею, но тут какое-то имя». «Я бы на вашем месте вернул все, как было изначально», – процедил я сквозь зубы. «Да ладно!» – самый большой, судя по всему, тупой тролль поднялся и склонился ко мне так, что его отвратительное дыхание ударило в нос, отчего меня затошнило. «А что ты нам сделаешь, человечишка?» «Действительно хочешь это знать?» – усмехнулся я и дернулся в его сторону. От неожиданности тролль отклонился назад и оступился. Запрокинув ноги, рухнул на пятую точку, чем вызвал очередной истошный гогот своих собратьев. «Ах ты, кусок мяса!» – прогрохотал он и вскочил на ноги. Вмиг, подлетев ко мне, ударил наотмашь здоровой ручищей по лицу. От такой оплеухи у меня искры из глаз посыпались. Вися, как муха в коконе, я болтался из стороны в сторону, а тролли злорадно наблюдали за моими тщетными попытками освободиться. «Ну вот», — подумал я, — «сходи, посмотри, что да как, городок тихий и спокойный, ничего не случится, бла-бла-бла», — вспоминал наставление Скелла, который отправил меня на это задание одного. В принципе, я был этому даже рад, в последнее время мне совершенно не хотелось с кем-то общаться. И только началась новая история, как я уже получаю похлебалу. Баян, баян. И как только качка прекратилась, я вновь завис напротив рожи тролля, улыбнулся ему. «Я ведь просил по-хорошему, ведь так?» «Ты мне угрожаешь, человече!» – прорычала мерзкая морда. «Больше нет. Даже в таком положении мне удалось пожать плечами. Просто жуть как не люблю убивать, но...» С этими словами по телу пробежалась приятная дрожь. Правая рука налилась теплом, а в следующий миг я почувствовал, как появилась когтистая лапа. Легко порвал свои путы и, сгруппировавшись, приземлился на ноги. Никто из троллей явно не ожидал такой прыти, поэтому сидели, кроме двух, главного и мелкого, и тупо смотрели на меня. «Сбежал! Сбежал!» Первым отошел мелкий, но ринулся не ко мне, а за спины сотоварищи. Его крик вывел из оцепенения остальных. Сразу два тролля бросились на меня с дубинами в руках, которые тут же ударили по каменному полу точно в том месте, где я стоял. Вот только мне хватило доли секунды, чтобы увернуться от дубинок. Я вскочил на одну из них и посмотрел на ошарашенную морду одного из монстров. Дымка на моей руке преобразовалась в длинный клинок, и я ударил снизу вверх. Половина уродливой головы отлетела в сторону, а бездыханное тело рухнуло вперед. Второй тролль крутанулся на месте, выставив перед собой дубину. Я успел поднырнуть под такой ударный вихрь и полоснул черным лезвием по ноге противника, оставив глубокий порез. Монстр тут же заревел, выронил дубину и схватился за покалеченную ногу, прыгая на здоровой. Я резко выпрямился и вскинул черное оружие. Рука тролля рухнула на пол, заливая камень мутной кровью. Но он не успел и даже закричать от нового приступа боли, так как следующий удар уже сверху вниз разрубил его голову точно пополам, оставив на широкой шее два болтающихся отростка. «Ублюдок!» – заорал предводитель троллей и бросился на меня. «А кроме угроз и ругательных словечек, ты что-нибудь знаешь?» Издевался я над ним. «Видимо, зря. Эта махина, несмотря на свои габариты, оказалась намного расторопнее своих подчиненных. В его руках была не дубина, а длинная и толстая палка, можно сказать, бревно, и орудовал он ею весьма и весьма оперативно. Я успевал только уклоняться от опасного деревянного оружия, которое проносилось от моей головы в паре сантиметров. Каждый очередной удар грозил стать смертельным. Снести голову или проломить грудную клетку для тролля ничего не стоило. «Убью!» – ревел он. «Сожру!» С этими словами обхватил бревно двумя руками и опустил на пол. Сокрушительный удар сотряс пещеру. Оружие разлетелось в щепки, и на мгновение я представил, что было бы со мной, будь я на том месте. Увидев, что я все еще цел, тролль запрокинул от гнева руки и голову, и в пещере снова разнесся его громогласный рев. Вот только он не учел того, что я до сих пор оставался его противником, а он так просто открылся. Всего лишь один прыжок к чудищу, взмах черной руки, и глотка тролля оказалась вспорота, выливая из себя литры зловонной крови. Предводитель схватился за рану, но уже ничто не могло остановить его приближающуюся смерть. Он рухнул передо мной, напоследок протянув здоровую руку. «Я же просил вас, давайте по-хорошему. Но нет, вы ведь умнее всех, опаснее всех», – причитал я, двигаясь вглубь пещеры. «И что в итоге? Склонились у моих ног. Надо было раньше головой думать, а теперь-то и головы нет», – усмехнулся и заглянул за большой камень. В ту же секунду оттуда выскочил оставшийся в живых мелкий тролль и ринулся прочь. Но я успел протянуть вслед за ним руку, и черная дымка, удлинившись, опутала сбегающего и притянула ко мне. Инги научила меня паре своих заклинаний – увеличивать тело и дымку. Вот только проблема была в том, что подобная магия отнимала слишком много сил. «И куда же ты, мой хороший?» – улыбнулся ему в лицо, отчего тролль задрожал всем телом. «Давай так, ты мне все расскажешь, а я тебя отпущу. Идет?» «Что тебе надо?» – заикаясь, пробормотал тот. «Возле вашей пещеры есть небольшой поселок. Оттуда пропадают люди. И теперь мне надо узнать, ваших ли рук это дело?» «Да, если это и правда они, то придется и этого прикончить. А я ведь пообещал». «Какой-то ты нелогичный, Никита», – покачал головой и вновь посмотрел на дрожащее существо. «Не понимаю», – начал юлить тот, но я резко поднял его вверх и хорошенько встряхнул. «А ты тяжелый сученыш», – подумал я, понимая, что мои понты меня же и погубят. «Какие люди? Какие люди?» – запричитал тот. «Мужики, дровосеки, торговцы, что ездили в город, рыбаки. Дальше перечислять?» «Нет, нет, нет». Тролль будто взорвался, и из него хлынул поток информации. «Да, мы поймали парочку людишек, но это были пьяницы. Мы сами-то недавно сюда пришли. Я не знаю, куда пропали другие. Но мы видели, что кто-то в черном...» С этими словами кивнул на мою дымку. «Вот как у вас. Ходил ранним утром в лес с ребенком в руках. А мы только пьяниц поймали, остальных не трогали. Клянусь своей матерью». «Да заткнись ты уже», — огрызнулся я и отбросил тролля в другой конец пещеры. «Пошел вон и никогда не смей нападать на людей. В лесу полно живности. Если еще раз встречу, скручу голову голыми руками, понял?» «Да-да, господин», – благодарно закивал тот и спрятался за камень. Я же двинулся к выходу, размышляя на ходу. Кто-то, обладающий тенью, похищает из поселка детей? Как и говорила умалишенная бабка? Но ведь Скелл сказал, что пропали взрослые люди. Что за чертовщина тут творится? Мои размышления прервал злобный и противный смех, а в следующую секунду сверху на меня рухнула деревянная клетка. «Ты думал просто так уйти?» – смеялся оставшийся мелкий тролль. «Как бы не так!» «Ты серьезно?» Я был поражен, наверное, до глубины души. «Вот так вот типа поймал меня?» «Не ожидал, да?» – злорадствовал тот, подходя ближе. «А ведь я...» Но не успел он договорить, как я просто наклонился, приподнял клетку за прутья и опрокинул в сторону. «Вы что, реально такие дебилы?» У меня в голове не укладывалось то, что можно быть настолько тупым. Тролль, поняв, что сплоховал, ринулся обратно в укрытие, но я успел сорвать с пояса небольшой пузырек с красной жидкостью и швырнуть ему вслед. Сил на удлинение руки уже не осталось. Пузырек разбился, и в пещере разлился сладковатый аромат, а красноватая дымка полетела вслед за троллем, словно живая. «Да, напоминает красотку Жереми», — вспомнилась мне рыжая разносчица, которая сейчас вместе с Леслой. От этой мысли к горлу подкатил ком, но я быстро взял себя в руки. «Пора об этом забыть». И сделать все возможное, чтобы подобного не повторилось. Тем временем из-за валуна раздались жуткие вопли. Я знал, что тролль сейчас бьется в агонии, а красная пыльца сжирает его заживо. Мне не следовало приближаться туда еще несколько секунд. Заклинание действует быстро и точно, потому лучше лишний раз не попадаться ему на пути, даже если ты хозяин заклинания. А когда сладковатый запах улетучился, я решился подойти к противнику. «Уф», — только и произнес я, помахав перед лицом рукой. Передо мной лежала наполовину обглоданная тушка тролля, залитая собственной кровью. Внутренности валялись рядом, один глаз отсутствовал, а нижняя челюсть отвалилась. «Да, парнишка, не повезло тебе», — сказал я и направился к выходу. Дело об исчезновении людей все еще не раскрыто. Наоборот, появилось больше вопросов. Я шел по вечернему лесу и думал о том, что происходит в этом поселке. Солнце медленно клонилось к закату, и тени постепенно поглощали все вокруг. А ведь начиналось все как обычное задание. Хотя если вспомнить простой и несложный поиск клада с Инги, то все становится на свои места. Снова задание, снова неприятности на мою задницу. «Поезжай и проветрись», — говорил Скелл, когда мы сидели у него в кабинете. «Ничего страшного с тобой не случится. Там просто пропало несколько человек. Возможно, бандиты, возможно, нечто еще. Твоя задача узнать, что да как, и вызвать подмогу. Не лезь в самую гущу, просто маякни нам, как это делать с помощью связи теней, ты знаешь. Ясно говорю?» Я молча кивнул и встал со стула. Уже у двери Скелл окликнул меня. «Никита, возьми себя в руки. Ты многого добился почти за год, но твоя печаль сжирает тебя изнутри. Это неправильно, я знаю, поверь». Я еще раз посмотрел на него. «Спасибо, учитель». Выдавил из себя слабую улыбку. «Я постараюсь сделать все, как вы сказали». «Да, может пафосно, может сопливо, но такое поведение у меня стало проявляться все чаще. Не буду говорить, что не знаю почему, но скажу, что бороться с ним не собирался. Иногда надо погрустить и покопаться в себе. Место, куда меня закинуло с помощью проходной двери, располагалось на западе от Сиеллы. Там, где субтропики неспешно поглощали хвойные леса. Удивительное сочетание, скажу я вам. Я переместился прямиком на дорогу. Да, тут не было дверей, а портал завис в полуметре над землей. Поэтому стоило мне сделать шаг, как я свалился в дорожную пыль. Так-с, не самое лучшее начало нового задания. Поднялся, отряхнулся. Слева и справа лес. Впереди виднелся небольшой поселок, название которого я даже не знал. Больше похоже на деревушку, только чуть посолиднее. Туда-то и лежала моя дорога. Солнце только поднималось, а люди или существа, похожие на них, уже суетились. Когда я приблизился, то почувствовал любопытные взгляды, но каждый раз, когда смотрел на жителей, они сразу же отворачивались и старались скрыться с глаз долой. Я медленно шел по центральной улице, где впереди возвышалась двухэтажная ратуша. И чем ближе я к ней подходил, тем более странным казалось это место. Вот только я не мог понять, чем именно оно вызвало такие ассоциации. «Доброго дня тебе, путник!» Навстречу вышел высокий худощавый мужчина с глубокой залысиной и седыми волосами по бокам. На нем была такая же обычная рабочая одежда, как и у всех встреченных мною жителей, но я сразу в нем признал старосту. «Чем мы можем тебе помочь?» «И вам доброго дня», — я слегка поклонился. «Меня зовут Ник, и пришел я сюда по поручению своего учителя Скела, что управляет школой Хрени». «Хрени?» — на лице старосты появилась улыбка, но он сдержал себя и не засмеялся. «Слышал о такой. Но что именно привело тебя к нам? Мы не оставляли никаких прошений и заказов». «Разве?» – искренне удивился я. Скел не говорил об этом. Выходит, что он послал меня на задание, которого нет. Но что тогда мне здесь делать? «Учитель говорил о пропажах людей. Это ведь в вашем поселке?» – на всякий случай переспросил я. «Да», – не стал отрицать тот. «Но пропало всего пара человек. Для нас это тяжелый удар, но мы уже отправили поисковый отряд по их следу». «И отряд еще не вернулся?» «Молодой человек!» Губы старосты снова расползлись в снисходительной улыбке. «Так быстро дела не делаются. Они ушли рано утром, и мы ждем их к вечеру, а может и того позже». «В смысле, рано утром?» – снова удивился я. «Сегодня?» «Да», – уже подозрительно кивнул мужчина. «А как вы об этом узнали? Мои дровосеки пропали только вчера ночью». «Вот как?» – я задумался. Скел говорил о дровосеках, рыбаках и других людях, но и слова не сказал, что они пропали до того, как он мне об этом рассказал. Или учитель видит будущее, или староста мне нагло врет. И врет довольно профессионально. «Прошу меня простить», — я еще раз поклонился. «Понимаете, столько работы свалилось в последнее время. В Мадвиде эта борьба со школами выпила все соки». «Наверное, учитель решил дать мне такой спокойный отдых у вас в поселке. Ведь тут», — обвел взглядом округу, — «так красиво. Сам бы я не решился об этом просить». «Если так, то ваш учитель – замечательный человек», – вновь заулыбался староста. «В таком случае прошу вас размещаться в нашем постоялом дворе», – провел рукой, указывая на такое же большое здание, как и ратуша, расположенное чуть в стороне на площади. «Будем рады вам помочь». Я благодарно кивнул. Мужчина вернулся к себе, а я двинулся вперед. Внутри постоялый двор оказался весьма уютным местечком. Белые скатерти на столах, чистые полы и приветливая тетушка, которая сразу же засуетилась вокруг меня, стоило только войти. «Ох, какой щуплый! Небось, не кормят вас в этой школе! Ну ничего, это мы мигом исправим!» Она походила на мою бабулю, которую я смутно помнил из давнего детства. «Отец!» Очередное воспоминание об утерянных родственниках, в который раз сжало сердце. «Ты чего это?» – скинула густые брови тетушка. На удивление, со своими немалыми габаритами она ловко маневрировала среди столов, даже не цепляя белые скатерти, таким же блестяще белым сарафаном. «Чего взгрустнул?» «Не обращайте внимания», – отмахнулся я, снова взяв себя в руки. «Лучше расскажите мне об этих местах». «Ох, милок!» – радостно всплеснула та руками. «Сейчас все выложу, все расскажу, как оно есть и как было. Но сперва надо бы на тебе подкрепиться с дороги. Далече, наверное, живешь». «В Мадвиде». «Ой, как далеко!» Снова ухнула та, потом усадила меня за стол и убежала на кухню. «И все-таки что-то тут не так», — подумал я и выглянул в окно. Как раз в тот момент, когда на противоположной стороне площади заприметил скрюченную старушку в черных одеждах. «В такую жару и в черном?» – пробормотал я. Старушка же пристально взглянула и пошла прочь по узкой улочке. Не теряя секунды, выскочил из-за стола и ринулся к выходу. «Стой!» – только и услышал обиженный крик тетушки. «Я же пирожков принесла!» Перебежав площадь, никого не нашел. «Да ладно!» – с обидой вскинул руки. «Что за дела такие? Это же бабулька! Как она так быстро ходит?» Для приличия немного побродил по улицам, но так никого и не найдя, вернулся в постоялый двор. Там меня уже поджидал обильный обеденный стол и скучающая тетушка. Не знаю, почему именно тетушка, но это слово явно ей подходило. «А вот и ты!» – вскочила она, как только я вошел. «Я уж заждалась!» «Ха, подозрительно!» – прищурился я и на всякий случай огляделся. Никого, кроме нас, внутри больше не было. «С чего бы начать?» – наигранно задумалась пышная хозяйка, подперев щеку. «Наверное, с того момента, когда на этих землях еще никого не было». И тетушка разошлась. Теперь мне было понятно ее нетерпение, когда я выскочил на улицу. Видимо, уже давненько никто к ней не приходил для подобных светских разговоров. Вот она и заскучала. А женщине что надо для счастья? Мужика любящего, да подругу слушающую. Такое обилие историй, порой весьма интересных, я еще не слышал ни от одного человека. Хотя тетушка ведь не настоящий человек. «И почему ты всегда сравниваешь местных людей с землянами?» Внутренний голос вступил со мной в диссонанс. Мне действительно было интересно ее слушать, вот только ничего полезного для себя я так и не выудил. Но тут она заговорила о старой знахарке, у которой поехала крыша после того, как всю ее семью вырезали кочевники, после чего она постоянно ходит в черном. Степные разбойники часто нападали на местных жителей, и никакая городская помощь не давала должной защиты. Кочевников прогоняли, а те возвращались обратно, и снова нападали, снова убивали и похищали женщин. Но пару лет назад все прекратилось, и теперь местные живут в гармонии с природой. «Старушка?» – переспросил я, сразу оживившись. «А где она живет?» «Ну, дык, в конце поселка, вот прямо по улице, ежели идти, то к ее дому и выйдешь, не ошибешься, ее дом почти развалился. Мы хотели ей помочь, но она напрочь отказалась, еще и угрожала, что все пропадем». «Спасибо», — я снова сорвался с места и ринулся наружу. Пробежав вдоль по улице, через пару минут оказался там, где надо. Передо мной стоял осунувшийся небольшой деревянный домик с прохудившейся крышей. «Да, когда-нибудь это все рухнет», – пробормотал я и подошел к двери. И стоило только занести руку, чтобы постучать, как дверь сама распахнулась, и на пороге появилась та самая старушка, что смотрела на меня с улицы. «Ты все-таки пришел», – без предисловий сказала она и пропустила меня в дом. Как и ожидалось, внутри все оказалось таким же, как и снаружи. Грязный пол, полусгнившие стулья и стойкий старушачий запах. «Вы знали, что я приду?» «Я ждала тебя», — она повернулась ко мне. «Ученик теней». Я вопросительно вскинул бровь, но с самого начала было понятно, что бабка не так уж и проста. «И для чего же?» «Ты должен выяснить, что тут происходит. Как видишь, силы у меня уже не те», — развела руками. «Может, вы мне в этом поможете?» Я сделал шаг навстречу, но под ногой скрипнула прогнившая половица, заставив меня остановиться. «Все, что я могу рассказать, это то, что кто-то ворует детей», — заговорила старушка. «Не знаю кто, но это существо окутано черным дымом, совсем как ваш брат», — ткнула в меня пальцем. Однако я не думаю, что ученики теней на такое пойдут. Да и зачем вам это?» – рассуждала она. «Это нечто другое. Оно появляется рано утром и уносит детей в лес». «Детей?» – замешкался я. «Секундочку, но пропали ведь взрослые люди, лесорубы, там торговцы». «Нет», – резко прервала старушка, взмахнув рукой. И тогда на ее лице появилось настоящее безумие, о котором и говорила пышная хозяйка постоялого двора. «Чушь! Детей похищают, понимаешь? Детей!» «Хорошо, хорошо!» – я выставил перед собой руки. Бабулька, видимо, вошла в сумасшедший кураж. Попятился к выходу, но уже стоя у двери, старушка резко успокоилась и снова посмотрела на меня осмысленным взглядом. «Я давно пришла в этот поселок», – приподняла руку, и на ее ладони заиграло алое пламя, но тут же погасло. «Школа Феникса», – улыбнулась старушка. «Было задание, пришлось переехать, ведь дело оказалось непростым и не на один день. Познакомилась я с замечательным парнем, влюбилась и осталась. Вот только…» – она запнулась по морщинистому лицу, прокатились слезы. «Думаю, ты и так знаешь, но я не смогла выследить похитителя. Каждый раз, когда следовала за ним, натыкалась на невидимую преграду и дальше не могла ступить и шагу». «Но почему об этом молчат?» – задал вполне логичный вопрос. «Ведь это же дети. Почему никто из местных?» «Они идиоты!» – вновь воскликнула старушка с безумием в глазах. «Сумасшедшие! Я много раз говорила им, что пора положить этому конец, но никто меня не слушал!» Внезапно она схватилась за сердце и опустилась на стул. «Вам плохо?» – я ринулся к ней, но та лишь взмахнула рукой. «Оставь меня, ученик теней. Мое время подошло к концу, но ты должен все решить. Ты должен исправить то, что не смогла исправить я. Ступай!» Махнула она дверь. Я подчинился. Свежий ветер приятно ударил в лицо, стоило оказаться снаружи. Осмотрелся и понял то, что тревожило с самого начала. Еще войдя в поселок, я не мог понять, что именно не так, но теперь все встало на свои места. На улицах не было детей. Не слышалось их криков, не мелькали маленькие лица и в окнах, никого вообще. И тут боковым зрением я заметил, как в лесу мелькнула какая-то тень. Высокая тень, явно не принадлежавшая человеку. «Что ж», – пробормотал я, – «посмотрим, что ты за зверь».